Глава вторая. Штаб дивизии расположился на ночлег в обширном лесу, в центре забывшихся неспокойным сном полков. Костры не зажигались. Над лесами, на большой высоте, назойливо гудели немецкие самолеты, нащупывая проходящие войска. Высланные вперед саперы поработали здесь полдня и построили красивый зеленый шалашный городок с прямыми аллейками, четкими стрелками указок и опрятными, покрытыми хвоей шалашами. Сколько таких недолговечных, потешных городков построено было за годы войны саперами дивизии? Командир саперной роты лейтенант Бугарков дожидался приема у начальника штаба. Подполковник не отрывал глаз от карты. Зеленое пространство ее с нанесенным на них положением частей дивизии выглядели очень странно. Обычных линий, проведенных синим карандашом и обозначающих противника, не было вовсе. Тылы находились черт знает где. Полки казались угрожающе одинокими в нескончаемой зелени лесов. Лес, в котором дивизия остановилась на ночлег, имел форму вопросительного знака. Этот зеленый вопросительный знак словно дразнил подполковника Галиева издевательским голосом командарма. «Ну как? Это вам не Северо-Западный фронт, где вы полвойны сиднем просидели, и немецкая артиллерия стреляла по часам. Маневренная война-с!» Галиев, не спавший уже которую ночь, кутался в бурку. Подняв глаза от карты, он заметил Бугаркова. «Тебе чего?» Лейтенант Бугарков не без удовольствия оглядывал построенный им превосходный шалаш. «Я пришел узнать, где разместится завтра штаб, товарищ подполковник», — ответил он. «На рассвете я вышлю туда взвод». Ему очень хотелось, чтобы дивизия задержалась в этом лесу хотя бы еще на сутки. Веселый шалашный городок был хоть немного обжит, и хоть кто-нибудь да похвалил бы Бугаркова за это чудо шалашного строительства. А то и оглянуться не успеешь, как новенькие шалаши будут покинуты, и в них начнет хозяйничать весенний ветер. Бугарков был сыном и внуком прославленных плотников и каменщиков. Неудовлетворенная гордость строителя говорила в нем. Подполковник кратко сказал: «Дай свою карту», и начертил на карте Бугаркова флажок. На опушке какого-то другого леса, километрах в 40 от нынешней стоянки. Бугарков подавил вздох и направился к выходу, но в эту минуту плащ-палатка, занавешивающая вход, раздвинулась, и в шалаш вошел начальник разведки капитан Барашкин. Подполковник Галиев встретил его очень неприветливо. «Командир дивизии недоволен разведкой. Сегодня мы встретили лейтенанта Травкина с его людьми. Что за вид? Незаправленные, обросшие. О чем вы думаете?» Подполковник помолчал и вдруг выкрикнул отчаянным голосом: «И будь любезный капитан, скажите мне, наконец, где противник?» Лейтенант Бугарков выскользнул из шалаша и пошел готовить взвод саперов к предстоящему выступлению. Он решил по дороге отыскать Травкина, чтобы предупредить его о слышанном. «Пусть срочно пострижет и побреет разведчиков», — благожелательно думал Бугарков, — «не то ему будет здоровая нахлобучка». Бугарков любил Травкина, своего земляка, волжанина. Прославленный разведчик Травкин оставался тем же тихим и скромным юношей, каким был при их первой встрече. Встречались они, правда, довольно редко. У каждого хватало собственных служебных забот. Но приятно было иногда вспомнить, что здесь, где-то недалеко, ходит приятель и земляк Володя Травкин, скромный, серьезный, верный человек. Ходит вечно на виду у смерти, ближе всех к ней. Травкина Бугоркову найти не удалось. Сунулся он в шалаш Барашкина, но тот был еще не в себе после полученного нагоняя и на вопрос Бугоркова ответил градом ругательств. «Черт его знает, где он! Охота мне получать за него замечания!» Капитан Барашкин славился в дивизии как сквернослов и лентяй. Зная, что начальство относится к нему плохо, и каждый день ожидая, что его отстранят от работы, он и вовсе перестал что-либо делать. Где его разведчики и чем они занимаются, он так толком и не знал в течение всего наступления. Сам он ехал в штабном грузовике и крутил роман с только что прибывшей новой радисткой Катей, светловолосой, задумчивой девицей-солдатиком с красивыми глазами. Бугорков вышел от Барашкина и очутился в самом центре построенного им недолговечного человеческого гнезда. Слоняясь по прямым аллейкам, он думал о том, что хорошо бы покончить, наконец, с этой войной, поехать в свой родной город и там снова делать свое дело. Строить новые дома, вдыхать сладкий запах строганных досок и, взбираясь по лесам, обсуждать с бородатыми мастеровыми замысловатые чертежи на помятой синьке. С рассветом Бугорков, уложив на повозку лопаты, кирки и прочий инструмент, отправился в путь во главе своих саперов. Болтовня первых птиц разносилась по лесу, смыкавшему над узкой дорогой кроны старых деревьев. По обочинам дороги ходили в накинутых поверх шинелей плащ-палатках продрогшие за ночь часовые. У дороги и вокруг стоянки были вырыты окопы, а в них дежурили у своих пулеметов сонные пулеметчики. Солдаты спали на земле, на елочном лапнике, тесно прижавшись друг к другу. Утренний холод будил людей, и они бросались собирать шишки и ветки для костров. «Вот она, война», — думал Бугорков, поеживаясь, — «великая бездомность сотен и тысяч людей». Пройдя километров 10, саперы увидели быстро приближающиеся с запада фигуры 3 всадников. Бугорков встревожился. Он знал, что впереди нет ни одного красноармейца. Всадники неслись с галопом, и вскоре Бугорков с облегчением узнал в одном из них Травкина. Не сходя с лошади, Травкин сказал: «Немцы недалеко, с артиллерией и самоходками». Он на карте Бугоркова показал расположение немецкой обороны, проходившей как раз по опушке того леса, где Бугорков собирался строить очередной шалашный городок. «А 2 немецких броневика и самоходка стоят вот здесь, наверное, в засаде». Напоследок Травкин сказал: «Вот видишь, Аниканов ранен в стычке с немцами». Аниканов неловко сидел на лошади, виновато улыбаясь, словно он по неосторожности причинил всем большую неприятность. Бугорков спросил растерянно: «А мне что делать?» Условились, что саперы подождут здесь. Травкин доложит начальнику штаба, а потом передаст Бугоркову распоряжение Галиева. Травкин стегнул большую гнедую лошадь с белым пятном на лбу и снова пустился вскачь. Посреди шалашного городка возле своего виллиса стоял полковник Сербиченко. Вокруг собрались командиры полков, подполковники и майоры, а немного поодаль — адъютанты и ординарцы.